Слабость не продлилась дольше пары мгновений, но даже столь короткий срок вызвал у Алгалана прилив злости, в первую очередь обращенный на самого себя. Втянув крылья обратно, он положил руку на плечо застывшей в ужасе Вересы. «Прости меня», — от всего сердца произнес он, стараясь контролировать голос, норовящий сорваться в пламя. Зисши поступила так, как сочла нужным. В конце концов, цитадель была для нее темницей, но для тебя она — дом, а ты такая же часть ордена, как и любая другая сестра. Не бойся, тебя никогда не судили и не будут судить по поступкам матери. Спасибо. Сбросив оцепенение, девушка неловко шагнула назад, продолжая прятать глаза, и постаралась спрятаться за спиной того, к кому питала самые нежные чувства. Жаль, что я не смог раздавить эту тварь собственными руками. Почти рыча, проговорил Сартерион. Где мама? Я хочу побыть рядом с ней и дождаться пробуждения. Минуло 4 дня, как она спит, и проснется еще не скоро. Если исцеление продолжится в том же темпе, пройдет минимум месяц, прежде чем мы сможем с ней заговорить. Наплевать, как долго, я готов ждать любой срок. Хорошо, владыка цитадели кивнул. Я в любом случае не собирался отпускать вас. Ты возьмешь главенство над младшими, цитадель будет под вашим присмотром. Младшие стражи, когда придет время, понадобится мне в другом мире. Мы уничтожим всех, у кого хватило смелости пойти против ордена. Если враг так опасен, самые младшие могут лишиться жизни, с тревогой произнес первенец. Разумно ли звать обратно всех? Нет, поэтому домой вернутся не все, а только самые старшие твои братья и сестры. Остальным будет безопаснее вдали от грядущих битв и цитадели. Раз так, то я хочу отправиться с тобой в новый мир и лично отомстить за мать, выпалил юный дракон. Нет, ты нужнее здесь, нежели там, но, не смей спорить, с нажимом проговорил страж, там обитают чудовища, мощи коварства которых ты не осознаешь. Тиамат оказалась их марионеткой, сама того не осознавая, а Наару, явившийся за ней, без труда убил 2 младших стражей. Понимаешь, они настолько опасны, более чем. Драконоборец телепортировался обратно на свой трон, словно никогда и не вставал с него. «Я бы вообще не вызывал вас обратно, сейчас вдали от цитадели безопаснее. Ситуация вынуждает. Все младшие стражи нужны мне на той стороне, иначе в ударном кулаке будут не все пальцы. Не волнуйся, я не оставлю вас без защиты. Прямо сейчас Изуригас занимается чарами, которые оградят нашу крепость и город от вмешательства из-за пределов материального мира. Щит без меча почти бесполезен. Если опираться на твои описания, мы ничего не сможем противопоставить врагам, которые придут сокрушать нашу крепость. Спорное утверждение, впрочем, доводы мне ясны, сын. Вот только, вам и не нужно самостоятельно отбивать нападение. Достаточно послать мне сообщение, и тогда все сгорят в пламени моей ярости. Я приду, где бы ни был. Ну уж нет, я точно не откажусь обогреть свою алебарду кровью, а если придется, то и клыки. Пусть так, но я воздам за маму. Уверен, остальные будут со мной согласны, не сомневаюсь. В таком случае, я сразу пошел на поля, времени мало. Надо хоть немного подтянуть навыки в схватках с кем-то достойным, а то надоело валить всякую немощь. Соглашусь, вставила Вереса. Идите. Махнув рукой, драконоборец откинулся на спинку трона, переведя предвкушающий взгляд на гигантские черепа. Совершенно неожиданно у него появился громоотвод для бурлящего гнева и причина дать ему волю. Глава 61. Золотая тягучая капля соскользнула с кончика полой трубки, похожей на иглу, распространяя вокруг себя огромный жар. Не будь инструмент особенно хорошо зачарован, да еще и из отменного материала, он мог оплавиться. Упав на матовый слиток глубоко малинового оттенка, концентрированная кровь Алгалана начала шипеть, разогревая металл, и красный адамантий, обладающий почти отторгающими тепло свойствами, раскалился всего за пару мгновений. Изуригас замер в напряжении. Припомнив открытие драконьего мифрила, он решил повторить нехитрый эксперимент, но в этот раз в его руках оказалось нечто куда большее, чем раньше. Пышущая жаром кровь в шлак пережигала все, чего касалось. Ни один металл не смог принять в себя хоть частичку ее мощи. Уже собираясь махнуть рукой на светящийся от жара слиток, да забрать кровь обратно, благо она не портилась, придворный маг заметил необычное явление. Золотая капелька задрожала и начала растекаться тонким слоем по поверхности слитка. Рухнув на колени, младший страж вцепился в изрезанный рунами стол, максимально близко приблизившись к исходящему жаром металлу. Его сердце начало биться быстрее, в нем зародилась надежда. Глаза наполнили искорки безумия, смешанные с восторгом. Когда же слиток утратил форму, начав растекаться быстро чернеющей, застывающей коркой массы, Изуригас не сразу осознал провал. Он продолжал смотреть вперед, не желая, отказываясь расставаться с надеждой. Вера в успех настолько надежно обосновалась в потемках его ума, что изгнать ее было трудно. Лишь спустя минуту, когда весь металл окончательно выгорел, придворный маг пришел в себя. С искаженным от горечи лицом он поднялся на ноги и подхватил отложенную до поры иглу. Уже собираясь потянуться вперед, забрать жидкое сокровище, он остановился. Крови не было. Испуг и паника на грани ужаса пронзили все существо безумца. Кинувшись вперед, он голыми руками принялся растягивать в стороны шлак. Черные ошметки летели в стороны, пятная чистый пол. С каждым мгновением состояние младшего стража ухудшалось. Так и не найдя искомого на столе, он резко обернулся и окинул взглядом пол. Не удовлетворившись одними глазами, он в отчаянии опустился на брюхо, уподобившись бедняку, собирающему брошенные в грязь монеты. Наплевав на собственное достоинство, драконит метался от одного ошметка к другому, низводя их до состояния пыли в тщетной попытке найти искомое. Покончив с последним кусочком шлака, Изуригас застыл на месте, перестав дышать и моргать. В его разуме и глазах царило полное опустошение. Бестолко растратив нечто, ценность чего не мог себе вообразить, он впал в прострацию. Только спустя почти 3 минуты, кончики пальцев дрогнули и вонзились в ладони, но боли не было. Драконит настолько отрешился от реальности, что не замечал никаких раздражителей. «Потерял, виноват», — бубнил он, того не осознавая. Первая мысль, рожденная воспаленным сознанием, возникла спустя почти полчаса. Став маленьким камушком, скатившимся по горному склону, она породила настоящий камнепад. Одна за другой, все абсурднее и абсурднее, они начали наполнять голову, роясь и жаля мозг. Дерганно поднявшись с пола, Изуригас более осмысленным взглядом уставился на свои руки. Раны его не волновали, чего нельзя сказать о саже на пальцах. Она полностью завладела вниманием драконида. Неописуемая гамма эмоций отразилась в его мимике и глазах, но пропала столь же быстро, как и появилась. Им на смену пришло раскаяние. Бытие безумца научило придворного мага до некоторой степени контролировать неконтролируемые порывы и желания. Подстегнутый пороком и жаждой познания, Изуригас мог пойти на траты любых ресурсов. В его собственной системе ценности опыт и знания имели первичное значение. Все остальное меркло на их фоне и считалось незначительным, вторичным в лучшем случае. Однако имелось кое-что, всегда стоявшее вне системы. Страж, коего младший страж чтил истинным драконом, венцом всей жизни, идеальной формой бытия, существом, ранее находившимся над мирами смертных, ради забавы скитавшимся от одного к другому, принимая разные облики. «Какое кощунство!» – прошептал он, потрясенный последствиями собственных действий, вдоволь насмотревшись на способность крови оставаться нетронутой, пока не нашел для нее подходящий сосуд. Младший страж никак не ожидал столь бездарной утраты. Будь все иначе, ему бы никогда не хватило смелости пытаться использовать кровь своего владыки для простейших экспериментов с металлами. Но она всегда оставалась невредимой. «Я должен был это предвидеть», — выкрикнул Изуригас, держа ладонь на груди. Утрата всего одной капли концентрата ранила его столь сильно, как не мог ни один клинок. Сердце бешено колотилось в груди, грозя разорваться, а затронутое помутнением сознание так и не пришло в норму. Придворному магу приходилось прилагать изрядные усилия, дабы держать себя в руках, насколько это было вообще возможно. Против воли, взгляд младшего стража соскользнул в сторону, прикипев к мерно парящему в воздухе кубу. Именно в нем, за многими слоями чар, хранилась вся испепеляющая кровь, весь имеющийся концентрат. Всякий раз, стоило дракониду туда посмотреть, его бросало в жар, а руки начинали мелко трястись. Ему было невыносимо тяжело, почти физически больно, находиться рядом с чем-то столь близким, желанным и вместе с тем недостижимым. Его никогда не покидали мысли о том, каким бы он мог стать, проведя ритуалы с кровью своего владыки. Сожжет ли она его, как все остальное, или вознесет еще выше, позволив, наконец, стать настоящим драконом. Одна капля потеряна безвозвратно, но я же видел. Она пыталась стать одним целым с красным адамантием, хотела слиться с ним. Попробовать еще, Схватившись обеими руками за собственные рога и потянув в сторону, Изуригас зажмурился, пытаясь повернуть голову. Всего одна, да последний раз. Все тело придворного мага напряглось, сопротивляясь. «Нет, нельзя, я не могу». Он сделал шаг в сторону, но один глаз приоткрылся и тело замерло. Вертикальный зрачок смотрел точно на куб. Ночь того же дня. Плавильня, сердце огненных недр и место обитания всех литейщиков клана Драконьей Пасти. Она находилась в середине города, и уже вокруг нее строились все остальные кварталы. Ремесленные, понятное дело, располагались ближе всего, особенно многочисленные кузни. Все остальное находилось дальше, в зависимости от своей важности для производства. Телепортировавшись в никогда не остывающее сердце, Таурис-сан не мог не остановиться, дабы насладиться. Вид десятков гигантских тиглей, в которых находился расплавленный металл, согревал его душу и смягчал нрав. Движимые цепями размером им под стать, они перемещались по всей плавильне, в одном литейщиком известном порядке. Иной раз замирая на месте, некоторые тигли наклонялись вперед, выплескивая белый металл, попадая сначала в специальные бассейны, из них расплав растекался по желобам, пронизывающим почти весь город. Часть вела напрямую в кузни, другая часть, большая, в формовочную. Там металл превращался в слитки, которые потом транспортировались на склады, либо на личные нужды мастеров сплавов. В этом месте работа никогда не прекращалась, даже на полчаса. Руда из Азерота шла бесконечным потоком, но и до открытия очередного мира материала хватало. Жилы под самим городом казались почти бесконечными, постепенно превращаясь в ряды идеальных слитков, сокрытых во тьме кладовок. А уж после того, как глава клана объявила о планах на создание еще трех колоссов, литейщики будто с цепи сорвались. Каждый хотел внести свое имя в историю, стать тем самым дворфом, который изобретет металл, способный выдержать всю ту мощь, что будет питать величественного и одновременно ужасающего голема. Владыке подземного народа оставалось делать малое, следить за бесперебойными поставками пива и самогона, да время от времени проверять результаты. С выпивкой вовсе получилась интересная ситуация, принесшая особую головную боль Таурис-сану. Ведь, как оказалось, на поверхности готовит в основном сущие помои. Ни тебе настоек на отборных грибах, ни славного горлодера, чистого, как слеза младенца. Встречались и отличные экземпляры, да стоило таких мер золота, что хотелось убивать, несмотря на все безумное богатство цитадели. В итоге, владыка огненных недр нашел, как ему показалось, идеальный вариант. Он начал закупать помойное пойло, в сторону которого никогда не посмотрел бы ни один дварф, умирая от жажды. И уже из него самые прославленные в клане умельцы готовили самогон, дополняя его на свой лад. Напиток всегда получался особенным, необычным, отчего настроение поднималось у любого ворчуна. С пивом же дела обстояли тяжело. Зерно нельзя было прогнать сквозь алхимические аппараты и получить на выходе нечто нормальное. Приходилось готовить самим, но с этим клан всегда справлялся. Проблема крылась в природе самих подземных коротышек. Они могли выпить сколько угодно, и им все равно покажется мало. Было дано начало процессу расширения пивоварен, грозящее увеличить производство в 4 раза и примерно в 10 раз раздуть самомнение пивоваров. В то же время варка пива прекратилась, а добыть приемлемый по качеству пенный напиток на стороне не представлялось возможным. Люди в большинстве своем готовили настоящую хрень. Дварфы нового мира же были настоящим позором. Клан Драконьей Пасти предал их анафеме после первого же контакта. Тому хватало причин, но среди них имелись две главные и неоспоримые. Они ковали железо и с удовольствием покупали чужое пиво, а не варили свое. Чтобы окончательно потерять всякое сходство с дворфами в глазах клана, им оставалось начать брить бороды. Может попробовать поискать на Азероте? Чем страш не шутит, вдруг найдется пара нормальных пивоварен. Нам сейчас каждая капля на счету. Вдоволь налюбовавшись видами раскаленного металла и дрожащего от температуры воздуха, глава клана размеренно зашагал вдоль одного из многих желобов. Путь вел его к не особо приметному зданию. Оно почти ничем не отличалось от окружающей застройки, сливавшейся с общими коммуникациями плавильни, а иногда напрямую являющимися их частью. Нередко трубы и желоба входили в постройки, пронизывая их насквозь. Лебедки и дороги проходили по крышам. Сотни мостиков и настоящих мостов пересекали озеро жидкого металла и каналы. Без стука открыв дверь, Таурис-сан вошел в небольшую комнатку, сразу же натолкнувшись на того, кого никак не ожидал увидеть. От вида довольной рожи Экзибина, Благостный настрой начал стремительно выветриваться из младшего стража. Отпихнув в сторону с прохода проклятого изобретателя, он прошел внутрь, заняв свободный угол. Остальные, целая делегация литейщиков, все как один белобородые, вынужденно толпились в противоположной половине. Едва не наступая друг другу на ноги, они пытались пролезть вперед, к столу. На нем лежал плод общих усилий всех лучших литейщик плавильни. Темно-синий слиток, покрытый рисунком бело-голубых прожилок, сразу привлек внимание владыка огненных недр. С первого взгляда в нем чувствовался потенциал, подкрепленный ярким отголоском стихии. «Итак», — глава клана сложил руки на груди, — «ради чего вы меня позвали? Лучше мы уже не сделаем». Слово взял единственный дварф, сохранявший полное спокойствие. Его голос звучал трескуче и грубо, казалось, в любую секунду может сорваться в кашель. Однако, впечатление было обманчиво. В этом слитке собралась вся мудрость предков. «Мы довели титановую сталь до совершенства, она не соответствует твоим требованиям. Стало лучше, но и только. Двемерит все еще ее превосходит». Младший страж скривился, выпустив из глаз протуберанцы пламени. Слова главного литейщика, дворфа по-настоящему старого, сомнений не вызывали. Если уж он говорил такое, то их методы действительно выжили из металла все возможное. «Плохо», — односложно ответил глава клана. «Кобальт, мастер тугоплав забрал титановую сталь, выложив вместо нее синий слиток. Его мы тоже довели до идеала. Можно пускать в ковку. На складах уже хранится неплохой запас». Слиток снова исчез, скрывшись в поясной сумке литейщика. Вместо него на стол легла пачка бумаг. «Тут рецепты и выявленные нами свойства. Обо всем остальном тебе расскажут кузнецы». Договорив, мастер развернулся и вышел из тесной комнатки, а вслед за ним потянулись и остальные. Все, как один, выглядели понуро и без конца ворчали. «А ты чего тут забыл?» Нахмурившись, Тауриссан перевел взгляд на родственника. «Хочу поучаствовать в общем празднике», — выпалил самопальный инженер. «Моей кузне не хватает нормальных материалов». Он от души стукнул кулаком по столу. «Я давно выжал все возможное из того, к чему имею доступ. Паровые двигатели уже не станут лучше, как и ходовые базы. Мне не остается ничего, кроме улучшения корпусов». «Надоело. Мозги совсем жижей обернулись». Владыка огненных недр удивленно вскинул бровь. «Да тебе бороду выдергать хочет половина клана. Остальным остается только мечтать о том почете и ресурсах, которые выделяются тебе, сволочь ты противная. Мало, да, я могу больше. Ничего не получишь, пока не покажешь достойные чертежи», — твердо заявил глава подземного народа. «Не позволю тебе изводить на дерьмо то, что шахтеры добывают, рискуя жизнью в другом мире. Зачем мне тот шлак? Я хочу нечто лучше. Я хочу доступ в сокровищницу. Губу закатай». Настрой младшего стража резко переменился. Хмурость стала настоящей, не напускной. «Ты никогда не попадешь в священное место. Одной Тиамат известно, какие чудеса скрываются среди бесконечных стеллажей и огромных ячеек. Страж дал разрешение использовать любые ресурсы, но он хочет перевооружить орден, желает видеть, как мы творим нечто большее, чем шедевры. Если я позволю тебе спустить призматический металл на очередную повозку, танк или еще какую-нибудь чушь, то, не знаю, он разочаруется в нас, как в союзниках, как в мастерах ремесла. Никто не получит даже малейшего кусочка чего-либо, прежде чем докажет свою состоятельность превратить их в артефакты, о которых сложат легенды во всех известных мирах». Встав напротив Мегакрута, он уткнул указательный палец ему в лоб. «Я не позволю тебе даже дышать воздухом возле врат, ведущих в сокровищницу». «Понял, справедливо», — ответил Экзибин без всякой сварливости, все же ситуация не располагала. «Признаю», — перегнул прут, поддался жару эмоций. Потянувшись к волшебной сумке на поясе, он раскрыл ее и вытащил тубус. «Но я не собираюсь наводить тень его разочарования на клан. Наоборот, хочу помочь общему делу». Он протянул футляр. «Тут мои труды последних 10 лет, записи измышлений, наброски и готовые чертежи». «Интересно», — не теряя серьезного настроя, протянул владыка огненных недр. «Хаем», — вытащив большие листы белой бумаги, самой лучшей в цитадели и всем новом мире, он положил их на стол, принявшись читать. «Неплохо, над этим можно подумать». Описание изобретения, занявшее несколько листов, легло в сторону. «Бесполезно». Набросок механической руки занял место в противоположной стороне. «Дурость, глупость, вообще вредно, идиотизм. Что за сфера?» Младший страж внимательно прошелся взглядом по рисунку и взялся за следующий лист. С каждой секундой он все крепче сжимал пальцами бумагу. Добравшись же до конца, где находился полный перечень всех предполагаемых к использованию руны состоящих из них слов, он впал в легкий ступор. Элементальное ядро, так я его назвал. По расчетам, в него можно заключить любую нематериальную сущность. Чтобы я все прочел и так, Таурис-сан потряс листами, передавая их хозяину. Отдашь на проверку резчикам рун, если все действительно верно, как мне показалось, я направлю к тебе големщиков. Стоящая штука, с ее помощью можно будет начать производство големов не слабее сокрушителей. Одно это тянет на неплохие заслуги. Опять, глава клана отложил все оставшиеся непроверенными чертежи на стол и потер переносицу. Как бы Гзибин не вызывал у него раздражение, в изобретательности старик превосходил всех остальных, зачастую вместе взятых. Есть еще кое-что. Мегакрут почти перешел на шепот. Чего там? Владыка огненных недр поднял глаза и заметил еще одну кипу бумаги, на сей раз скрепленную грубой шнуровкой. Потом посмотрю. Перехватив протянутое, он бросил его на стол, к остальному. Короткая вспышка телепортации осветила комнату. Явившись из Уригас, приковал к себе общее внимание. В руке он держал слиток белее пера ангела. От него разило таким жаром, что глава подземного народа чертыхнулся, отпрянув в сторону. Созывай лучших кузнецов, искусных в обработке драконьего мифрила. Для них есть работа. Договорив, придворный маг, по всем признакам бывший не в себе, шлепнул слиток на стол. Бумага моментально вспыхнула, обернувшись невесомым прахом. Толстая каменная столешница растрескалась и развалилась на куски. Упав на пол, металл начал разрушать и его. «А-а!» – истошно заорал почтенный изобретатель, схватившись за тлеющую бороду. Глава 62. Два дня спустя. Сартарон ступил на арену, оглядываясь по сторонам. С тех пор, как он видел ее в последний раз, она здорово изменилась. Пропала нарочитая грубость и угловатость. Очевидно, ее значительно перестроили с тех пор. Обычный песок на полу сменился зачарованным камнем. На стенах появилась легкая отделка, а местами и целые барельефы, изображающие сцены битв. На трибунах собрались все, кому по долгу службы не полагалось патрулировать улицы и дороги. Присутствовали даже дварфы, равномерно разбившись меж более рослыми братьями. Воины крови, обе гвардии, пара десятков всадников, маги и мастера клинка сидели и стояли бок о бок. Все, как один, собранные, с горящими глазами. В судейской ложе, находившейся немного выше остальных, стояли Грамдар и Рейнхард. Драконит, не изменяя своим привычкам, носил полный доспех и был при оружии. Лишь изредка его можно было застать в поддоспешнике. А вот человек стоял в простых штанах, до рубахи, сложив руки на груди. Кивнув младшим стражам, первенец Алгалана опустил взгляд на своего соперника. Им оказался Михаил, и пусть шлем надежно скрывал лицо, приметные мечи на поясе с головой его выдавали. Обладатель второй пары, как успел узнать юный дракон, находился в другом мире, исполняя дипломатическую миссию. Один из двух лучших, да, вдоль позвоночника Сартарона пробежал неприятный холодок. Он прекрасно понимал, почему на арене собралось так много народа. Отложив в сторону все прочие дела, они пришли посмотреть на него, ожидая хороший бой. Как от сына первого из обугленных, от него ждали многого и возлагали не меньше надежд. Давление ответственности, помимо прочих немаловажных факторов, было одной из причин, по которой он предпочел удалить от дома. Тому же примеру с поразительной чистотой следовали и все остальные отпрыски стража. Неприязненно поежившись, первенец тяжело зашагал вперед, прекрасно понимаю, какой исход и разочарование его ждет. Так повелось, что именно Михаил, как единственный из постоянно присутствующих в цитадели кровопийц, тренировал его с самого детства. И чего так и не появилось на счету юного дракона, так это побед. Мастера клинка не знали покоя. Принося клятву вечного совершенствования, они больше остальных тренировались в бою. Они оттачивали до совершенства каждый прием, каждое заклинание. Филигранно обращались с клинком и доспехами. Каждый из них на две головы превосходил прочих братьев. Именно они являлись настоящим щитом и мечом цитадели в борьбе с по-настоящему грозными врагами. И настолько же кровопийцы превосходили мастеров клинка. Лучшие среди них, они самую малость уступали младшим стражам, вплотную подобравшись к самому заветному званию в ордене. «Я ожидал тебя раньше». «Спокойно, в некоторой степени размеренно», — произнес мечник. «Отдыхал и узнавал новости, посетил пару таверн». Погуляв по миру, могу от чистого сердца заявить, что в нашем городе они лучшие. Выпивка качественнее, еда вкуснее, подавальщицы красивее. На последних словах Сартарон чуточку улыбнулся, представляя, какой нагоняй мог получить от подруги. Очевидно, кровопийца кивнул, плавно вынимая меч из ножен. Весь остальной мир значительно отстает от цитадели во всех аспектах. От вида полуторного клинка, покрытого слабыми языками пламени, по языку юного дракона растеклась горечь. Огня он не боялся, тот для него был не опаснее обычного воздуха. Но стоящие за ним опыт и навыки, другое дело. Все хотят узнать, не оказалось ли твое решение ошибочным. Продолжил говорить кровопийца, перехватывая меч двуручным хватом и вставая в стойку. Вижу. Первенец стража еще раз осмотрелся, ощущая незримую тяжесть. Боюсь, результат тебя разочарует. За пределами цитадели нет достойных врагов. Если говорить на чистоту, то всех врагов я мог забивать в землю кулаками, без брони и оружия. Никакой опасности, никакого прогресса. В таком случае, надеюсь, ты утолил жажду путешествий. Нечто в голосе и позе мастера клинка неуловимо изменилось. Он словно стал жестче, строже и недовольнее. Страж утром вызывал меня в тронный зал, дабы передать несколько распоряжений. Одно из них, на твой счет, догадываешься? Да. Верная алебарда перекочевала с плеча в руки. Впрочем, старой понурости по поводу предстоящего, как в детстве, Сартарон не испытывал. Теперь он осознавал, для чего ему нужна сила. У него появилась цель и четкое желание. Все же какую-то пользу за пределами дома ты нашел, подметил мастер клинка. То, что ты наблюдаешь, я обрел здесь, вернувшись. Готов? Приступаем. Не успело слово окончательно раствориться в воздухе, юный дракон отскочил назад и нанес выпад. Прекрасная, зная повадки, а главное скорости и силу кровопийцы, он не собирался принимать удар на блок, и уж тем более не хотел подпускать мечника близко к себе. Пусть полуторник штука длинная, он все еще был заметно короче алебарды, а мастера, всецело посвятившие себя этому оружию, могли эффективно использовать каждую его часть, будь то рукоять, гарда или эфес. Доспехи, весившие действительно много, нисколько не умаляли резвости первенца стража. Несмотря на чары увеличения веса, он их совсем не ощущал, будто те были пушинкой. Первый выпад прошел мимо. Воспользовавшийся скачком, Михаэль попросту извернулся, пропустив наконечник под подмышкой. Выйди против него кто-то иной, столь опрометчивый удар мог стоить ему поражения. Достаточно ухватиться за древко свободной рукой. Вот только, Сартарона подобное правило не касалось. Ему бы хватило дурной силы, чтобы и мастера клинка в полном комплекте поднять, вместе со своим оружием. Вторую атаку брат ордена парировал, расплатившись легким уколом боли. Тренированные запястья заныли, противостоя голой физической мощи. Не подав виду, третий укол кровопийца снова пропустил мимо себя, играючи отклонившись в сторону. Постепенно увеличивая напор, юный дракон все ярче испытывал подзабытое чувство. Снова ощущать себя добычей, с которой играет хищник, особенно после путешествия по миру без достойных противников, было откровенно неприятно. Однако именно это и происходило. Кружа и отступая, Сартарон сыпал ударами, тщетно пытаясь помешать мастеру клинка подступить. Но он их почти игнорировал, насмешливо пропуская в считанных миллиметрах от себя. Каждый раз чудилось, что вот-вот алебарда высечет из шлема или наплечника искры, но ожидания рассыпались пеплом. Будь то широкий рубящий замах, вызывавший завывание ветра, или стремительный укол, ничего не достигало цели. Равно как и хитрые приемы, вроде попытки подсечь ноги древком или зацепить крюком. Михаэль каждую попытку видел насквозь, размеренно шагая вперед. Даже его меч был опущен к земле. «Ты издеваешься надо мной!» — выкрикнул первенец стража, обрывая град ударов. «Лишь демонстрирую разницу меж нами!» Кровопийца остановился. «Или ты подумал, что все, кроме тебя, подобны тупейшим из траллей?» «Нет, никто иной не станет сам подставляться под лезвие, а именно так ты пользуешься своим оружием!» «Настоящий позор!» Рык сорвался с губ Сартарона, но тут же захлебнулся вследствие болезненного тычка в горло. Он пораженно уставился на мечника, незаметно подставившего к его шее оружие. Разочарованно простонав, он взмахнул рукой, отбивая в сторону клинок. Алебарда уперлась в каменные плиты. «По-прежнему избегаешь использования магии, ошибка. Пытался превзойти меня на моем же поле, детская ошибка. Не использовал собственные преимущества, огромная ошибка. В общем, ничего не изменилось. Кровопийца не торопился убирать полуторник в ножны. Действительно, помнится, я подобные слова слышал не одну сотню раз. Тем поразительнее для меня твоя твердолобость. Сколько раз мы сходились по одному сценарию, и почему ты вернулся к чертовой алебарде? Хорошее оружие, удобное против многих противников, но тебе она совершенно не подходит. Нравится она мне, ничего не могу с собой поделать. Вздохнув, Сартарон выпрямился и снова взвалил на плечо инструмент войны. Тянет к ней, и тем не менее, в твоих руках она скорее бесполезная игрушка, знаешь же, ты не смог перенять и десятой части умений любого пепельного гвардейца, с любым из них мне было бы сложнее справиться, чем с тобой, понимаю, понимаю, не мог отказаться от нее, не попробовав еще раз, баловство, Михаэль фыркнул, возраст игр прошел, давно пора взять себя в руки, у тебя есть то, о чем другим не давно мечтать. Ты от рождения обладаешь великим потенциалом. Твоей силе и стойкости впору завидовать. Она посрамит любого драконида из гвардии. И, пожалуй, что самое главное, тебе перешла часть таланта отца. Развернувшись к судейской трибуне, брат ордена склонила голову. Знакомые тяжести трепет побудили юного дракона поднять глаза. Там, наверху, стоял его отец, сложив руки на груди. Казалось, он источал желание увидеть совсем другое, а не ту насмешку на бой, свидетелем которой стал. «Ты прав, больше у меня нет права на ребячество». В последний раз посмотрев на любимую алебарду, с тяжестью на сердце он отбросил ее в сторону. Со звоном ударяясь о камень, она проскользила еще несколько метров, прежде чем остановилась. На арене по-прежнему стояла тишина. Повернувшись к мастеру клинка, Сартарон кивнул. В его руках во вспышках света появилось новое оружие. Серый каплевидный щит, изрезанный едва тлеющими рунами, размерами был под стать владельцу. Тяжелый, угрожающий. Наточенная кромка блестела на солнце. Одноручный молот выглядел блекло, не впечатляюще. Он походил скорее на кузнечный инструмент, чем на настоящее оружие. Плоский и широкий боек не предполагал пробития брони, да то и не требовалось. Подоплека крылась в мастерски скрытых рунах, вплетенных в обычный узор, покрывавший всю поверхность оружия. Дварфы тут же всполошились, завидев, чем вооружился первенец стража. Артефакты, принесшие немало почестей члену клана, пришлись им по душе. Они лишь чуточку не дотягивали до уровня снаряжения младших стражей. Приступим. Сартарон резко развернулся в бок и подставил щит под удар телепортировавшегося Михаэля. Совершенно не почувствовав в руках отдачи, он уже отводил в сторону следующий выпад, а за ним укол. Поспевая на грани провала, он тем не менее не нервничал и не допускал лишних мыслей в голове. Полагаясь на реакцию и рефлексы, он отражал все. Никакие уловки не помогали кровопийце пробиться сквозь, казалось, непроницаемую оборону. Он кружил вокруг юного дракона, без конца используя скачок, безуспешно пытаясь оставить на нем рану. Даже начиная замах в одном положении и заканчивая его после смещения в пространстве, он терпел неудачу за неудачей. Предчувствуя, откуда придется следующий удар, Сартарон за полмгновения до нужного момента начал действовать. До предела напрягая мышцы ног, он с места сорвался в рывок, чтобы максимально сблизиться с соперником. Когда же кровопийца появился, выйдя из очередного скачка, то было уже поздно пытаться реагировать. Под стон металла кираса столкнулась с поверхностью щита. Его ноги оторвало от земли и потащило вперед. Руны, коими был покрыт щит, дополнительно делали свое дело, надежно фиксируя жертву. Незаметно для самого себя выпустив крылья, первенец стража несся вперед, больше походя на выпущенный из пушки снаряд. Упиваясь свистом ветра в ушах, предвкушая скорый удар, он оскалил клыки. Столкновение со стеной арены вышло сокрушительным. Грохот, казалось, докатился до самого города и дальних башен. Разметавшиеся вокруг потоки ветра вздернули в воздух настоящее облако пыли. Во все стороны брызнула каменная шрапнель, но было ее совсем мало. Чары выдержали. Отлично понимая, с кем сражается, Сартарон не собирался давать Михаэлю лишнего времени. Встряхнув головой, борясь с легкой дезориентацией, он поймал взглядом цель. Брат ордена, скованный магией щита по рукам и ногам, парализованный лежал прямо перед ним, полностью беззащитный. Дробитель черепов, молот, как раз накопил достаточно заряда для одного уверенного удара, должного обеспечить победу. Он черпал силу напрямую из владельца, насыщаясь его физическим потенциалом, накапливая его, дабы разом высвободить. Вскинув оружие, юный дракон потянул его вниз, стремясь сделать это как можно быстрее. Коснувшись камня, молот выпустил весь заряд. Мощный толчок качнул всю арену, преодолев защиту магии. Пыль слетела со всей монументальной постройки, а от места удара расползлась трещина, насквозь прочертившая стену. Вот только, мастера клинка там уже не было, он успел сбросить паралич и телепортироваться раньше. Резко развернувшись, первенец стража натолкнулся на острие клинка, приставленное к горлу. Снова, хорошая попытка, тон Михаэля стал несколько мягче, слова он произносил искренне. Тебе не хватило совсем немного до победы, уверен. Подобное свалило бы меня надолго, если не насовсем, пока никому не удавалось нанести арене такой вред. Слова старого наставника проходили мимо ушей Сартарона. Чувствуя горечь от очередного поражения, хотя комбинация оказалась выигрышной, он все больше погружался в пучину чувств. Эмоции, с которыми он боролся прошедшие два дня и, казалось, взятые под контроль, подняли голову. Ярость и гнев захлестнули разум, затмив все остальное. Взревев, юный дракон выбросил вперед левую руку, целясь острой кромкой щита в глазные прорези шлема кровопийцы. Однако, несмотря на внезапность, попасть не смог. Брат ордена присел, пропустив выпад над головой. От пинка он сместился скачком назад на несколько метров. Верно мыслишь, пока жив, бой продолжается. По-своему истолковав происходящее, Михаэль встал в стойку, готовясь принимать натиск. Наблюдая, с какой легкостью и грацией мастер клинка уходит всех атак, Алгалан внутренне качал головой. Кому, как не ему, было понимать, в каком состоянии тот находился. В момент столкновения со стеной, его внутреннее пламя задрожало, угрожая потухнуть. И сейчас оно продолжало находиться на грани, почти не окрепнув. Наверняка ребра в труху разлетелись и хорошо, если осколков немного, органам и без того наверняка досталось. Вроде бы, это называется контузией внутренних органов, не уверен. Размышления на отвлеченные темы позволяли владыке цитадели не зацикливаться на самом себе. Меж тем, натиск Сартарона лишь становился все более яростным. Все чаще он пытался атаковать щитом и меньше использовал его для защиты. Выпады теряли точность, приобретая взамен размашистость. А вот кровопийца, наоборот, почти полностью ушел в защиту. Сосредоточившись на уклонении, он изредка позволял себе парировать особо неосторожные атаки, постепенно замедляясь. Боится ранить, тень удивления проскользнула в мыслях драконоборца. Что за глупость, должен понимать, что сейчас чистой победой не обойтись. Тут уже не учебный поединок. Вздохнув, первый страж сделал шаг в сторону и вскинул копье, чем вызвал полное недоумение взгляды у окружающих. Проигнорировав их, он метнул погибель вниз. В этот момент ударом молотов по клинку, Сартарон смог выбить оружие из рук Михаэля, тем самым наверняка сломав кости во всем предплечье. Тело мечника отбросило в сторону, вслед за полуторником ударной волной. Появившись перед сыном, до того, как копье вонзился в камень, Алгалан бросил на него один единственный взгляд, и этого оказалось достаточно. Первенец застыл на месте, хрипло и прерывисто дыша, медленно, словно опасаясь двигаться излишне резко, он опустил молот. Отвернувшись, владыка цитадели кончиком копья указал на едва живого кровопийцу. Упавший с неба столб золотистого света окутал его фигуру, на секунду скрыв от глаз. Когда поток оборвался, мастер клинка уже поднимался на ноги, совершенно невредимый. Даже его внутреннее пламя горело ярче, чем до начала схватки, свидетельствуя о полноте энергии и отличном состоянии. Спрятав оружие в ножны, он ударил кулаком себя в грудь и неглубоко поклонился, прежде чем молча направиться прочь. «Надо уметь контролировать себя, сын», смотря вслед уходящему Михаэлю, произнес драконоборец. «У меня появилось немного времени, поэтому сейчас мы с тобой отправимся в какое-нибудь глухое место». Он повернулся к отпрыску. «Хочется посмотреть на тебя получше, сколько лет не виделись». «Да», юный дракон отрывисто кивнул. «У меня тоже есть к тебе несколько вопросов». Глава 63. Телепортация привела Алгалана в живописную долину, скрытую среди далеких гор, расположенную настолько далеко от людских королевств, насколько то вообще было возможно. В округе вообще отсутствовала какая-либо цивилизация. Лишь полудикие племена гетероморфов бродили по предгорьям и лесам. Взор владыки цитадели скользнул по нескольким горным пикам, выглядевшим неестественно искривленными. Один вовсе походил больше на плато. То были следы последнего сопротивления драконов Нового мира. Втроем укрывшись в долине, подобно крысам забившись в пещеры, они намеревались пережить истребление. Тяжело, спросил он, повернувшись к сыну. «Ты о чем? Эмоции и чувства?» «Да», — первенец опустил голову. «Мне казалось, я смог их обуздать, взять под контроль и запереть глубоко внутри себя. По крайней мере, так было до начала боя. Неспособность дотянуться до Михаэля хотя бы одним ударом постепенно подтачивала созданную мной клеть. Когда же он смог увернуться от молота, а следом заговорил, я потерял всякий контроль над собой. Прости, такое поведение недостойно, понимаю. Обещаю лучше следить за собой, поверь. Успокойся, в случившемся мало твоей вины». Драконоборец похлопал отпрыска по спине. Тот уже убрал крылья. «Мои чувства в большей или меньшей мере разделяют все члены ордена. Степень зависит от количества драконьей крови в их жилах. Ты же имеешь со мной прямое родство, из того и проистекают проблемы. Но научиться контролировать себя в любом случае придется. Иначе как я могу оставить цитадель на тебя? Понимаю, я справлюсь. Просто столь сильные чувства для меня непривычны, слишком они всеобъемлющи. Как тебе вообще удается оставаться собой? Трудно описать такое словами». Вздохнув, страж зашагал вдоль маленького, журчащего ручья. «Если коротко, то я научился жить не своей жизнью, отстраняться от собственных чувств, от самого себя, и поступать так, как того требует долг и ситуация. То есть все те истории о твоем настоящем происхождении и об угленных стражах, верны? Ты и правда можешь свободно странствовать меж мирами и перерождаться, чтобы все начать сначала? Мог. Я сделал выбор, который навсегда лишил меня той возможности. С тех пор Алгалан стал моей истинной сущностью, и это неизменно. Порой и вымысел оказывается правдив. Именно таковыми мне казались все те разговоры. Но почему? Какой смысл говорить о свершенном и неизменном? Давай лучше поднимем действительно важные темы. Хорошо, сдался Сартарон. Раз так, то почему ты до сих пор в огне? И разве твоя чешуя могла раскаляться? Накал погибели всегда зависел от разных факторов. Наличие зла поблизости, смертей братьев и сестер ордена и моих личных эмоций. Как ты можешь чувствовать сам? Нет никаких предпосылок для остывания. Пока Тиамат не раскроет глаза, мне нет покоя. А что касается чешуи, перед боем я вложил в нее искру первого пламени. А так как чешуя и я неразделимы, фактически ее сила перешла напрямую мне. Искру ведь можно изъять, насколько мне известно. Помню, как Изуригас рассказывал мне о своих экспериментах с ней и печами дворфов. Поздно. Алгалан покачал головой. Когда я очнулся, прошло уже 3 дня. В обычной ситуации искра способна без последствий находиться в предмете сколько угодно долго. Однако, со мной вышло несколько иначе. Виной тому принятие ее в плоть или иные мои особенности, вроде пламени, не знаю. Теперь мы с ней одно целое. Ты ведь не превратишься из дракона в элементаля. Сейчас и проверим. Давно следовало, на самом деле. С замиранием сердца Сартарон приготовился увидеть то, о чем грезил втайне от всех остальных. О величии истинного облика отца ему много рассказывали, но увидеть самому так ни разу и не удалось. Он поразительно редко превращался в дракона и не поддавался ни на какие уговоры. Еще в детстве он множество раз просил, устраивая капризы, но отец оставался стойким ко всем мольбам. Вскинув копье, он запустил его в небо и распахнул огромные огненные крылья, чтобы через секунду исчезнуть. Проглотив тягучую слюну, юный дракон приготовился, однако оказался не готов. Совсем не готов. Сначала среди облаков вспыхнуло настоящее солнце. Гигантский огненный шар, затмивший собой все. А через несколько секунд до земли донесся звук и ударная волна. Сартарона оглушила и бросила на землю. Вмятый в высокую траву, почти полностью закрывающую обзор, он тем не менее краем глаза видел, как дробятся горные пики, как сходят каменные лавины, а следом прозвучал рев, от которого все внутренности первенца стража перевернулись. Его бросило в страх и холод, нечто изнутри с готовностью откликалось на зов, побуждая распластаться брюхом на земле, хотя он уже не ней лежал. За ними пришел жар, расплавленный металл забурлил в жилах, а страх сменился возбуждением и приливом сил. Подскочив, юный дракон широко раскрытыми глазами смотрел в небо, мало что понимаю, да и, не сосредотачиваясь особенно на том, что с ним происходило, там, высоко-высоко, воплощалась его мечта. Солнце начало ужиматься, стягиваясь в центр себя, пока, наконец, не стало заметно очертание хозяина всего огня. Пламя покрыло его полностью, от кончика хвоста до кончиков рогов. Он сам выглядел как оживший огонь, сложив крылья. Алгалан полетел вниз, увлекая за собой золотые клубы. Под самый конец расправив крылья, Он с грохотом приземлился на горный пик, обрушив еще несколько скал. Ослепительно белые когти вспарывали камень, от одного прикосновения обращавшийся в жидкую магму, заставляя гиганта постепенно сползать вниз. Он походил на слишком большую кошку, пытающую устроиться на маленькой ветке. Вершина оказалась ему мала. В конце концов, всего через десяток секунд контакта, гору начали стремительно покрывать пышущие жаром прожилки. Она трескалась и рушилась вниз, а в местах соприкосновения с золотым огнем таяла, как восковая свеча. Еще раз взревев, колоссальный дракон взмахнул пламенными крыльями, поднимаясь в воздух. Наблюдая за происходящим, Сартарон начинал понимать, почему отец отказывал ему во всех просьбах, и вместе с тем, его захлестывало мощью, приковывая к месту. Однако, все прошло столь же резко, как и началось. Исчез огонь, пропал дракон. Вместо него на небе осталась крошечная белая фигура. Порыв ветра вывел первенца стража из странного оцепенения. Повернув голову, он увидел стоящего рядом отца, держащего погибель. Он выглядел так, словно ничего не происходило. «Неужели у тебя находятся соперники?» Он бросил взгляд на раскаленную брешь в короне горных зубцов. «Да, слышал выражение. Всегда найдется рыба покрупнее. Ты не использовал дыхание или магию, не делал ничего, но посмотри. Часть горы продолжается кипеть и разрушаться изнутри. Твои размеры выходят за рамки воображения. Для тебя гора, насест. Думаешь, подобного достаточно?» Капелька иронии проскользнула в голос владыки цитадели. «Не знаю». Голос юного дракона стал значительно тише и глуше. «Раз кому-то удалось навредить маме, то мой ответ – нет. Вот только, ты уже разрушаешь все вокруг себя. Так что же будет дальше? Масштаб еще возрастет. После слияния с искрой первого пламени, я не перестаю чувствовать рост силы и изменения. Будь осторожен, прошу». Сартарон стал напротив отца, возложив ладони ему на плечи. «Пусть наши отношения довольно холодны, я не буду рад, если с тобой приключится беда. Ты опора ордена и защитник, оберегающий этот мир. Не заходи слишком далеко, не стремись все сделать в одиночку. Хах, мне приятна твоя забота». Владыка цитадели весело усмехнулся. «Равно как и известно все, о чем ты пытаешься сказать. Мне слишком дорога эта жизнь, дабы от нее отказываться. Не думай, будто я застрял в плачевном состоянии». Он хлопнул себя по нагруднику, указывая на накал. «Мне подвластно в любой момент сбросить температуру и снять чешую. Одна беда, вскоре накал вернется, а последствия его высвобождения ты видел. Лучше, я сохраню полный запал и подарю его твари, повинной в состоянии твоей матери. Что касается всего остального, именно затем мы и пришли сюда. Мне действительно не справиться совсем одному. Потому...» Страж коснулся груди сына, пустив в его сердце импульс энергии своей драконьей сути. Первенец резко сделал шаг назад и опустился на одно колено, начав глубоко дышать. В его глазах, виднеющихся сквозь прорези шлема, ясно читались растерянность, непонимание и боль. Отступая назад, драконоборец пристально следил за отпрыском, готовый в любой момент сорваться обратно. Его внутренний огонь трепетал, дергаясь из стороны в сторону. Он то раздувался, то почти угасал. С ним творилось странное, пока он не вспыхнул особенно сильно, становясь похож на костер. Во вспышке огня на месте Сартарона появился дракон, совсем немного не дотягивающий размерами до самых крупных представителей стаи Азерта. Из полуоткрытой пасти, с особенно мощной нижней челюстью, с дыханием вырывались все угасающие язычки золотого огня. Голову украшала едва наметившаяся корона рогов. Тело покрывало толстое и прочное, даже на вид, черная чешую с золотым отливом. Запрокинув голову, повинуясь инстинкту, он взревел и расправил во всю ширь крылья. Толстые лапы когтями подгребли землю, оставляя глубокие рытвины. Хвост, покрытый шипастыми наростами, несколько раз глухо ударился о землю. «На меня похож». Дождавшись, пока сын немного не успокоится, произнес Алгалан. Но ответа так и не прозвучало. Покрывшись пламенем, дракон исчез, а на его месте появился закованный в тяжелую броню эльф. Он лежал спиной на земле, тяжело дыша. «Не думал, что это так непросто», — с трудом проговорил он. «Столько энергии, столько силы, все другое, совсем иное. Мысли начинают работать иначе. Как ты справляешься?» «Приходит с опытом». Подойдя поближе, владыка цитадели протянул руку отпрыску и помог подняться. Сложно переключаться на когти и лапы, привыкнув к оружию. Иные размеры сбивают с толку. Меняющееся восприятие вводит в диссонанс. Тебе нужна практика. Пожалуй, Подняв руки, Сартарон снял шлем. Высыпавшие белые волосы оказались распущены и тут же принялись танцевать на ветру. Из-под них выглядывали длинные заостренные уши. Немного бледный тон лица свидетельствовал о том, насколько непросто далась первая трансформация. Тем ярче выделялись глаза, сменившие цвет на ярко-золотой. Подобно отцовским, не ожидал получить твое благословение так скоро. Почему счел меня достойным? Продолжил говорить он. Пришло время. Продолжая жить исключительно в гуманоидном облике, вы не сможете познать себя по-настоящему, полноценно. Какие же из вас драконы тогда? Остальные тоже получат право после возвращения. Впрочем, на них еще предстоит посмотреть. Не только ты предпочел забыть о возможности хоть иногда заглядывать домой. Прости, мама столько раз просила вернуться, но... На лице юного дракона отразилась сложная гамма чувств. Знаю, как и сказал... Тебе нужна практика. Вытянув руку вперед, страж погрузил ее в пространственный карман и извлек сумку. Тут все необходимые. Оставайся столько времени, сколько потребуется, дабы освоиться. Постарайся поменьше крушить. Впрочем, силенок тебе особо не хватит на такое. Полазь по горам, научись летать. В общем, познавай бытие драконом. В последний раз хлопнув сына по плечу, драконоборец растворился в короткой вспышке телепортации. Выйдя уже в тронном зале, на вершине пьедестала, он уселся на трон, окутав пространство своей энергией. В ответ его уши наполнились реальным рычанием и воем боли. То стенали души, запертые в черепах, покрытых танцующими язычками золотого пламени. Только спустя минуту, посчитав срок достаточным, Алгалан с наслаждением оборвал пытку. Отвращение к самому себе на краткий миг захлестнуло его, но тут же оказалось смыто волнами гнева и злости. Сама идея причинять кому-то боль ради усмирения претила ему, отталкивала. Однако иного метода он пока не нашел. Он даже задумывался о возможности договориться, как и предпочитал действовать обычно. Вот только озлобленные, полубезумные души искренне считали его своим врагом, источая вполне понятные намерения. Они не хотели идти на диалог. Итак, еще одно дело сделано. Когда остальные вернутся, их прогресс пойдет с большей скоростью. Не придется обращаться ко мне, перебарывая себя. Сартарон сможет их направить, дополнительно подкрепив свой авторитет в стае. Как же тяжело с детьми без Тиамат. Для самого малого приходится что-то придумывать. Отняв от подлокотника левую руку, владыка цитадели сжал кулак. В ответ на поверхности чешуи проступили язычки золотого огня. Повинуясь его желаниям, они изгибались, вытягивались и истончались, принимая самые разные формы. Вместе с тем, тело переполняла энергия, бурным потоком прущая из внутреннего пламени, что зиждилось в самом сердце. Как и думал, мне не чудилось. Я стал гораздо больше размером и, по ощущениям, на четверть мощнее магически, не говоря уже об усиленном контроле над огнем. Раньше подобное мне не поддавалось. Надо бы найти место, чтобы освоиться совсем, понять границы. Разжав кулак, драконоборец позволил огню потухнуть, возвращая руку на прежнее место. Осталось совсем немного, я смогу вытерпеть, смогу. Закрыв глаза, Алгалан постарался погрузиться в себя, отстраняясь от всего остального. Раз за разом прогоняя сквозь себя хорошие воспоминания, он немного унимал пожар из чувств, пожирающий его изнутри. Огромных усилий ему стоило сопротивляться желанию сию секунду сорваться на Азерот и проникнуть в темницу древнего бога. Вместе с тем, он значительно облегчал участь всего остального ордена, отчасти глуша канал, по которому они разделяли с ним одну долю. Оставшись один, Сартарон не стал ничего из себя корчить и свалился с ног, добравшись до ближайшего валуна. Привалившись к нему спиной, он тупо уставился на гору, полностью преображенную одним прикосновением его отца. Жалкие секунды, что он на ней провел, заставили камень почернеть, растрескаться и начать течь. Сквозь образовавшиеся разломы было отчетливо видно раскаленное нутро ранее незыблемого серого великана. От столь яркой демонстрации сопутствующей мощи юного дракона откровенно тряслись поджилки. Он и раньше испытывал особенный пиетет перед отцом, иной раз откровенно его побаиваясь. Но теперь, казалось, будто пропасть меж ними стала еще глубже. Первенец просто не понимал, какую помощь может ему оказать, учитывая продемонстрированное. Казалось, отец способен решить любые проблемы сам, просто обрушив на врагов вал своей ярости. Ему не нужна армия и все ей сопутствующие. Однако, первое впечатление натыкалось на горькую реальность, мать впала в восстановительный сон. А значит, существовали враги, если не равные, то немногим слабее отца. Оттого непонимание и осознание собственной слабости становились сильнее. Сартарон силился, но не мог вообразить, какое место ему отвели в картине грядущих событий. Ведь, приди враги в цитадель, он бы не смог оказать им должного сопротивления. Ни сейчас, ни через месяцы и годы. И на своевременное возвращение младших стражей он не рассчитывал. Во время войны случается всякое. Может статься так, что никакой помощи и не будет. Крошечный золотой огонек, напряжением всех сил распаленный меж указательным и большим пальцем, был единственным свидетелем тяжелых дум Сартарона. Глава 64. Барлус. Хорошее пиво в любых количествах. Делин стоял перед высоким окном, заложив руки за спину. Его взор был устремлен к порту и раскинувшемуся поблизости рынку. Вместе они являлись жемчужиной города, приносящей немалую часть золота в казну. Торговля обеспечивала процветание и стабильный рост всего королевства, крепнущего от года в год. Благодаря деньгам, полученным с товарообмена, увеличивалось число причалов, а уже благодаря им росло количество кораблей. Разрастался торговый и военный флот, в тандеме обеспечивающие превосходство как на море, так и в прибрежных зонах. Моряки и торговцы Култераса давным-давно приобрели славу во всех восточных королевствах. Первые, казалось, не имели себе равных в абордаже и возведении крепостей у кромки воды. Вторые, по слухам, могли достать любую диковинку из самых далеких земель и стран. Никто, кроме Гилниаса, не мог посоперничать с Култерасом на водных просторах. Но даже с прямыми конкурентами лорд-адмирал предпочитал сохранять добрососедские отношения. В отличие от монархов на Большой Земле, он более полно понимал, какие враги есть у людей. В борьбе за землю он предпочитал укреплять и развивать собственные территории, отчего достиг немалых успехов. Не брезговал адмирал самого большого флота оказывать помощь. Ни раз и ни два корабли, груженные зерном, солониной, сухарями, да всем остальным, необходимым при бедствии, уплывали из непрекращающего расти порта. Впрочем, себе в минус глава дома Праудмур никогда не действовал. Помощь голодающим весьма положительно сказывалась на его репутации, как среди соседей, так и среди собственных подданных, и уже ее он конвертировал в хорошие дипломатические и торговые отношения. Они выливались в более низкие цены, благодаря которым всегда удавалось скопить приличный излишек зерна. Он же всегда отправлялся к страждущим. Те же дварфы Стальгорна с огромным удовольствием скупали еду в любых количествах, предлагая взамен сталь, равной которой Азерот не знал. Так уж сложилось, что помимо большой любви к еде, подгорные жители отличались из рук вон плохим умением возделывать землю. Помимо того, сам климат вечно скованных льдом и снегом гор не позволял им ничего вырастить. Оттого им оставалось довольствоваться стадами горных козлов, да охотой на дичь. И вот теперь, заслышав новое предложение, сулящее прибыли и возможности, Делин сходу погрузился в размышления. В его голове рисовалась настоящая карта морских передвижений. По ней двигались караваны кораблей, курсируя едва ли не вдоль всего населенного побережья восточных королевств. Постепенно часть судов сосредотачивалась на одном маршруте, пролегающем к болотине, самому близкому порту к горам Дунмарок. Там располагалась гавань Минитилов, принадлежащая правящей семье Лордерна, одного из сильнейших королевств людей, по совместительству главного поставщика зерна для Култераса. Наращивание торговли обещало еще больше укрепить отношения меж королевствами и дать толчок отложенным планам лорда-адмирала. Его давно не покидало желание провернуть династический брак, и кандидат в роли принца Артаса, наследника Лордерна, имелся. Оставалось все правильно сделать. Корабли на воображаемой карте снова сменили маршруты. Теперь два основных пути пролегали к болотине и северу Тирисфальских лесов, месту расположения портов Лордерна. На остальных отлаженных торговых путях оставалось совсем мало судов, что в перспективе сулило потери, однако преференции от грядущих сделок со Стальгорном, Лордерном и цитаделью грозили с лихвой все перебить. Одна свадьба дочери чего стоила. Если сведения верны, клан Бронзобородов затеял очередную попытку расширения за Дунмарок, значит, цены на скот и зерно в их землях снова вырастут. Я могу постараться договориться об особых правах на поставки всего. Остальные будут недовольны, но не откажутся торговать с Култерасом, иначе сами потеряют больше. Ткани и бумага тоже придутся им в пору. Они всегда в дефиците под горами. Но просить в обмен на дно лишь пиво, любой, кто обладает хоть каким-то количеством ума, задумается над моими действиями. С другой стороны, они ничего не смогут понять, и уж тем более не помешают мне. цитадель еще не установила контакт с остальными королевствами. Надо пользоваться шансом, пока он есть, и не оглядываться на пустое. Дварфы действительно торгуют славным пивом, но его количество невелико. Глава дома Праудмур повернулся к окну спиной и заглянул в непроницаемое лицо мастера клинка. Договориться о крупных поставках будет непросто. Они обязательно затребуют достаточно продовольствия, чтобы на ближайшие несколько лет наполнить амбары. И это устроить мне под силу, воспользовавшись накопленным за годы авторитетом и рычагами давления. Однако, встает вопрос выгоды Култераса. Человек отработанным за годы движением ловко огладил усы. Без достаточно весомых аргументов, я не стану выдергивать корабли с налаженных торговых маршрутов. Настолько радикальный шаг, не подкрепленный чем-то равноценным, больно скажется на Култерасе. Без лишних слов, достав из мешочка на поясе, Аллатар шлепнул на стол золотую монету идеальной чеканки с изображением раскидистого ясеня. Платить золотом за пиво? На краткий миг Делин растерялся. В восточных королевствах золото почти не использовалось для обмена. Его попросту почти не добывали. Большинство рудников были либо слишком бедными, либо тяжелы для нормальной выработки. В основном золото уходило на внутренние нужды. Серебро – другое дело. В той или иной мере, почти все королевства могли добывать его в достаточных количествах. Равно как и медь соловом. Получаемая из них бронза немало ценилась.